Карательные войска не уменьшаются количественно, и их роль становится обеспечивающей. Обыски, облавы, аресты, конвоирование, охрана карательных и исправительных учреждений. А кроме того, карательные войска охраняют вождей, правительственную связь, государственные границы. Образ бойца-карателя изменился. Теперь это не уголовник в матросском тельнике, а охранник в тулупе на полярном ветру, штык вперед и верный пес рядом. Броневиков у карателей больше нет, они не нужны. Террор разгорается, угасает и вновь разгорается. Вот и 37-й. Коммунисты уверяют, что 37-й год – начало террора. Нет, начало в 17-м, вершина в 30-м. Просто в 37-м террор, следуя своей логике, добрался до верхов. Под топор пошли и коммунисты, потому тот год они и помнят. А когда Якиры и Тухачевские кровью заливали целые губернии, то это террором не считалось. 37-й не начало, а скорее победный финал террора. Еще год, и чистки из всеобщих превратятся в выборочные. На этом этапе карателям даже и пулеметы вроде не очень нужны стали, их коллеги, попав под ножи собственной мясорубки, не особенно сопротивлялись. Итак, великая чистка успешно завершена, террор резко пошел на спад, из тюрем и лагерей выпускают часть зэков и планируют выпустить еще. Что в этой ситуации должно произойти с карательными войсками и главным управлением, которому они подчинены? Правильно, главное управление надо ликвидировать. Так оно и было. Чистка завершена в конце 1938 года. В начале следующего года исчезает Ежов, и тут же 2 февраля 1939 года постановлением Совета народных комиссаров Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД СССР ликвидируется. Резонно предположить, что вместо уничтоженного главного управления будет создан некий новый орган того же назначения, но рангом поменьше. Логика так подсказывает. Но в данной ситуации происходило нечто логике вопреки. 2 февраля 1939 года вместо одного главного управления было создано 6 самостоятельных главных управлений НКВД, ведающих войсками и военными вопросами. Главное управление пограничных войск НКВД, Главное управление охранных войск НКВД, Главное управление конвойных войск НКВД, Главное управление железнодорожных войск НКВД, Главное управление военного снабжения НКВД, Главное управление военного строительства, главвоенстрой НКВД. После завершения Великой Чистки произошло не только резкое количественное увеличение карательных войск, но и качественный скачок. Карательные войска решением советского правительства вновь занимают ведущее место, оттеснив карательные органы на вспомогательную роль. Завершение Великой Чистки – это начало небывалого наращивания мощи карательных войск. На их вооружение вновь поступают бронепоезда, броневики БА-10 новейшей конструкции, гаубичная артиллерия и, наконец, танки и авиация. Начинается рост карательных войск всех видов, всех назначений. В составе НКВД войск становится так много, что для управления ими вводится особая должность – заместитель наркома по войскам, генерал-лейтенант НКВД Масленников. Но странная вещь. На советской территории карательные войска больше не нужны. Новая чистка в 1939 году в СССР явно не намечается. Страна поставлена на колени и полностью подчинена Сталину. Если бы и намечалась еще одна чистка, то револьверов, напильников, кнутов и плетей было бы достаточно.